«Может быть, выпьем кофе?» — спросил Вейн, стараясь говорить тихо и успокаивающе. Ирина Андреевна вздрогнула, будто он предложил ей попить циана, и нервно откликнулась. «Кофе на ночь? Но это же возбуждает!» «Ничего, по одной чашечке. Я всегда пил кофе на ночь. Меня он, наоборот, усыпляет». Она сорвалась с места и умчалась на кухню, боясь, видно, до одури их беседы вдвоем. «Надо начинать исподволь», — подумал Вейн и тут же раздражился. «Почему он должен все время под кого-то подстраиваться? Пусть так твою раз так, они все под него сами подстраиваются. Он хочет эту старую дуру озолотить, превратить в достойную богатую даму, а она трясется, как осиновый лист. Может, послать ее нахер и найти себе все другое?» Но присох Вейн к этому домику и даже к этой дуре. Она очень порядочная, это видно невооруженным глазом. Так что придется с ней вечерок попотеть, пока она поймет, что никто обманывать ее не собирается. Так, самую малость, и то не во вред. Она пришла с подносиком, на котором стоял серебряный кофейничек, маленькие кофейные чашечки, чуть пообитые, красиво поджаренные тостики с ветчиной и салатом, печенье. И беседа состоялась. Чтобы не пугать пуганую ворону, Вейн вначале развел мудянку насчет тетки, которая погибла в одночасье, и оставила ему деньги, не по завещанию. И про парнишек рассказал, правда, не упомянув, что одного из них пригласил на службу. Рассказал о своей вечной идее. Не все, а потом перешел к ее дому. Здесь она насторожилась, и он это заметил, сразу же оговорившись, что пока это только мечты. Она успокоилась. Но что мечты выполнимые, если всерьез этим заняться? Что он и собирается делать? А ее он просит приватизировать свою квартиру, если она еще этого не сделала. Она сокрушенно покачала головой. «Конечно, куда ей? А он со временем станет хатку арендовать. Это пока. А потом надо будет найти человека, который бы согласился стать главным шефом всего дела. Как говорят дети, понарошку. А Вейн и Ирина...» «Как, и я?» — воскликнула она. «Да, и вы», — ответил Вейн. «Вы будете директрисой, а я вашим замом». У Ирины Андреевны полезли глаза на лоб. «Но я же ничего не понимаю в бизнесе. Я ничего не смогу. Я же тупа, как валенок», — говорил мой муж. «Нет-нет, ни за что. Я вам все напорчу, миленький вы мой, Владимир Николаевич». Она почти билась в истерике. Вейн раздраженно молчал и клял себя за то, что связался с этой идиоткой и вообще ввязался в немыслимо сложное дело. И, пожалуй, пришло время спустить Бакса в унитаз, а самому намылить веревку и этим, нахрен, решить все проблемы. Но все понемногу утряслось, хотя Владимиру Николаевичу пришлось и уговаривать, и пояснять, и притворяться, то милым и славным, то рассерженным и готовым сию минуту съехать от нее, и пусть она пропадает ко всем чертям. Он даже и выругался. Потом же намертво замолчал, а она, глотая слезы, ушла готовить очередной кофейник с кофе. Там она, видно, напрягла свои умственные способности, и, придя из кухни, высморкавшись в тоненький выцветший платочек, сказала: «Я согласна». Владимир Николаевич, все еще раздраженный, в сотый раз пояснил ей, что делать она почти ничего не будет. Не нужны ей умственные способности, на это найдутся другие люди. Ее роль заключается в том, чтобы она в красивом вечернем туалете с улыбкой на лице встречала гостей, рассаживала за столики, давала программки, спрашивала о пожеланиях, записывала их, сообщала своему помощнику и удалялась куда хочет, хоть на весь вечер в туалет. Конечно, последнее было неправда, потому что директриса обязана находиться поблизости от зала. Мало ли что. Она должна отвечать за зал. Вместе со Стасом. Придумал вдруг Вэйн. Ирина Андреевна уже для видимости пошмурыгала носом и прошептала. «У меня есть такой человек для шефа». Вэйн довольно холодно отнесся к этому заявлению. Кого эта кислятина может предложить? Но все же спросил. «Кто же?» И она также тихо сообщила, что это ее подруга. Но, увидев округлившиеся от возмущения глаза Вэйн, сбивчиво, она уже сильно побаивалась этого молодого, но очень хваткого человека, объяснила, что та, Лина, совсем другая, очень энергичная, сама богатая и ищет деятельности, изнывая от безделья, и к тому же любит молодых, выдала она тайну своей подруге. Вэйн несколько заинтересовался, хотя скинул процентов 50 на глупость собеседницы и попросил Ирину Андреевну как-то соединить его с этой Линой. «Завтра же я ей позвоню, и она может подъезжать. У нее машина с шофером». «Так», — подумал Вэйн, — «такая дамочка не захочет быть зиц-председателем фунтом. И не надо. Она будет дамой-патронессой, которая наверняка с радостью внесет какие-то деньжата для столь привлекательной идеи. И если Иришка хоть частично сказала о своей Лине правду, то Лине стоит намекнуть и о секс-услугах. Впрочем, это по ходу». А Ирине Андреевне он ответил, что завтра хорошо бы и повидаться с Линой. «Как ее отчество?» — спросил он. Но Ирина Андреевна сказала, что Лина не признает отчеств, а вообще-то Петровна. Полина Петровна. Потом они оба, утихомирив свои разные страсти, мирно и интересно побеседовали о будущем клубе, уже достаточно конкретно. И Ирина Андреевна вдруг сказала, как о чем-то уже говоренном. «Знаете, Владимир Николаевич, ведь квартира в соседней секции тоже скоро освободится. Там живут дальние родственники моего мужа. Они уезжают в Израиль и продают квартиру, но боятся продавать по объявлению и просили меня, не узнаю ли я у кого-нибудь, у Лины, кстати, нет ли покупателя. Но я все время забываю. Такая стала забывчивая. Может, она, эта квартира, тоже вам пригодится?» Вэйн смекнул, что, конечно же, пригодится, но это надо еще обдумать. И он сказал, «Поговорите с ними. Скажите, что наклевывается возможный покупатель. Только если дорого, он, мол, не потянет». Ирина Андреевна уверила его, что квартира, развалюха, еще хуже, чем ее, поэтому дорого не должно быть. И уезжать они должны вот-вот. «Родная вы моя», — прочувственно сказал Вэйн. «Да мы с вами такое заварим! Вы станете богатейшей женщиной, будете отдыхать ежегодно на Канарах и в Швейцарии. Да не одна, а с каким-нибудь престижным господином. Вы же красавица. Вам нужно хорошее настроение и шикарный антураж. И все, все, все». Наконец, часа в 2 ночи, сообщники разошлись, и довольные, и в некоторых сомнениях. Все ли получится так, как они себе представляли? Каждый, естественно, по-своему. Ирина Андреевна не сомкнула глаз и то тихо плакала в подушку, то истово благодарила покойного мужа за его молитвы и помощь. Она не могла себе представить, что все происходящее получилось случайно. В чем и была права. Владимир Николаевич тоже долго не мог заснуть от возбуждения. Ему хотелось, чтобы скорее наступило утро, и можно было заняться делами, а не валяться в постели, когда этого совершенно не хочется. Но пришлось таки заснуть. Утром они встретились с Ириной Андреевной уже совсем по-другому, почти как родственники. По-быстрому выпили кофе, и ВН определил задачу. Лина. И Ирина Андреевна, как говорится, не пикнув, тут же позвонила своей подруге Лине. И, ничего ей по телефону не объясняя, попросила заехать к ней и как можно скорее. Та пристала с ножом к горлу. Что, да как, и почему такая спешка? Но Ирина Андреевна выдержала ее бешеный натиск, ничего не сообщила, а только добавила, по подсказке ВН, что эта Лине будет интересно. Ирина так думает. Лина спросила, «Марафет наводить? Ты не одна?» Она это учуяла и удивилась, так как уже давно ее подружка Ирина никак в плане мужчин не проявлялась.